Однако исчезновение сердца Райку наверняка до смерти напугало обывателей. Я взглянул на Маркуса. Его мощная фигура оставалась неподвижной. Он курил очередную сигарету. «Долгие годы, — заговорил он, — я борюсь за то, чтобы улучшить образ нашего народа в глазах других людей. И вот мы снова скатываемся в Средневековье. Впрочем, тут все виноваты. Поймите меня правильно, мсье Антиош, это вовсе не цинизм. Просто я думаю о будущем». Он положил на белую скатерть руки, цепкие, как щупальца осьминога. «Я борюсь за улучшение условий нашей жизни, за наше право иметь работу». В Сливенском округе Маркус Лазаревич был заметной политической фигурой. Цыгане выдвинули его своим кандидатом, и это давало ему изрядную власть. Марсель поведал мне, как Лазаревич в прекрасном двубортном костюме ходил по цыганским кварталам, брезгливо поводя плечами, а за ним бежала толпа чумазых огольцов, радостно хватаясь засаленными ручонками за дорогую ткань. Я представил себе, как его передергивает при виде своих потенциальных избирателей, грязных и вонючих. Между тем, несмотря на отвращение, Маркус вынужден был угождать цыганам, расплачиваясь за свои политические амбиции. Смерть Райко стала увесистым булыжником, влетевшим в его огород. Лазаревич обрисовал ситуацию по-своему. «Эта смерть свела на нет результаты наших усилий, особенно в социальной сфере. Например, при поддержке одной гуманитарной организации я создал в гетто центры медицинской помощи». «Какой организации?» — спросил я с волнением. «Единый мир». Маркус произнес название по-французски, потом повторил его по-английски. «Only World». «Единый мир». За несколько дней я слышал это название уже от нескольких человек, находящихся в сотнях километрах друг от друга. Маркус продолжал. Потом эти молодые врачи уехали. Срочная командировка, так они объяснили свой отъезд. Однако не удивлюсь, если им просто осточертели наши бесконечные стычки, наше нежелание приспосабливаться, наше презрительное отношение ко всем, кто не принадлежит к нашему народу. Считаю, что смерть Райко переполнила чашу их терпения. Врачи уехали из Болгарии сразу после гибели Райко? Не совсем. Они уехали в июле. В чем заключалась их работа? Они лечили больных, проводили вакцинацию детей, раздавали лекарства. У них имелась небольшая лаборатория, чтобы делать анализы, и кое-какое оборудование для несложных хирургических операций. Единый мир — очень богатая организация. Маркус поднял указательный палец, как бы подчеркивая, что уж он-то знает в этом толк. Маркус заплатил по счету и напомнил нам о неудавшемся государственном перевороте, случившемся в Москве 10 дней назад. Он искренне полагал, что все происходящее укладывается в рамки единой политической программы, и каждое событие играет в ней свою роль. Нищета цыган, убийство Райко, упадок социалистической системы составляли, на его взгляд, единую логическую цепь, завершающуюся, разумеется, его избранием на высокий политический пост. В заключении, на крыльце ресторана он пощупал подкладку моего пиджака, потом спросил, сколько стоит Volkswagen в долларах. Я ему назвал какую-то невообразимую сумму, только ради того, чтобы вывести его из равновесия. За все время нашей встречи он впервые недовольно поморщился. Я захлопнул дверцу. Он помахал нам рукой на прощание, потом наклонился всем своим мощным телом к моему стеклу и спросил. — Только я что-то не понял. — Сейчас-то вы зачем в Болгарию приехали? Включив зажигание, я в двух словах рассказал ему о проблемах с аистами. — Ах, вот оно что! — снисходительно протянул он с американским акцентом. Я резко тронулся с места. Глава 12. К 6 вечера мы вернулись в Софию. Я тут же позвонил доктору Милану Джуричу. Он уехал на консультацию в Пловдив и собирался вернуться на следующий день. Его жена немного говорила по-английски. Я представился и предупредил, что зайду к ним завтра вечером, и добавил, что для меня необычайно важно встретиться с Миланом Джуричем. После недолгих колебаний его жена дала мне адрес и объяснила, как до них лучше добраться. Я положил трубку и решил посмотреть, куда мне предстоит отправиться дальше. Следующим пунктом был Стамбул. В конверте, подготовленном Максом Бемом, лежал билет на поезд «София-Стамбул», и прилагалось расписание. Поезд в Турцию отправлялся каждый вечер около 11 часов. Швейцарец все предусмотрел. Несколько минут я размышлял об этом необычном человеке.